Как же ему захотелось взять ее за руку, увести в любую дальнюю комнату, где никого нет, посадить вот так же напротив и сказать: «Хватит, давай я просто тебе помогу и уеду. Тебе же нужна помощь, признай это. Да, между нами не лучшие отношения, но...» Вот на этом «но» все и обрывалось. Или показать письмо отца. Или подождать. «Подожду», — подвел итог Никита. «Книжный — это здорово!» Даша чуть подалась вперед и, глядя на Женю, добавила: «Если на свете и существуют места силы, то они точно находятся в библиотеках и книжных». «Совершенно с вами согласна», подчеркивая каждое слово, произнесла Екатерина Петровна. «Я как начала читать в детстве, так до сих пор остановиться не могу. Не хочется пускаться в пафосные рассуждения, но книги дают очень много. В подростковом возрасте я буквально ныряла в них с головой, забывая об уроках и гулянках. Женя, когда ты откроешь магазин, я буду твоим самым верным покупателем». И она кивнула в знак поддержки. «Сейчас открывают довольно интересные книжные», — начал Никита, сворачивая разговор в нужную сторону. Он потратил часа 4, изучая тренды и всевозможные варианты книжных, разбросанных по всему свету, и уже ощущал в душе некоторую творческую дрожь, которую пока разжигать все же не стоило. Сочи — город отдыха, и тут нельзя перебарщивать с креативом, но какие-то модные фишки добавить вполне можно. Да, теперь часто устраивают зону для чтения с уютными креслами, предлагают кофе или чай желающим, а отдел детской литературы превращают в маленькую сказочную страну. Оригинальные выкладки, встречи с писателями, короткие театральные представления с фрагментами романов. «Ах, как же я все это люблю!» — засмеялась Даша и расслабленно откинулась на спинку стула. «И бар для взрослых, не забудьте», — с легкой иронией прокомментировал Глеб. «И я даже не буду против, если вы его тоже оформите сказочно. Читающих остросюжетную литературу всегда можно будет порадовать бокальчиком виски, а девушкам любовный роман и игристое. Да в такой магазин очередь до моря выстроится, уверяю вас». «Глеб, я не сомневалась, что ваша идея окажется самой оригинальной», — широко улыбнулась Екатерина Петровна, отодвигая опустевшее блюдце. «Я искренне старался внести вклад в будущее, непременно успешное дело». «Женя, у вас прекрасная мечта», — с чувством добавила Дарья. «Спасибо», — Женя ответно улыбнулась. «Я очень надеюсь, что у меня все получится. Не буду торопиться, но и откладывать надолго не хочу. Честно говоря, у меня уже много задумок, и я потихоньку составляю план действий. А красочный и манящий отдел для детей просто необходим». Никита следил за выражением лица Жени и ее движениями. Похоже, эта мечта для нее действительно важна. И книжный не каприз или придуманное от скуки развлечение. Ее щеки порозовели от волнения, подбородок пару раз дрогнул. Пальцы то сжимали салфетку, то разжимались, и ладонь ложилась на цветочную скатерть. Но при этом казалось, будто Женя рада, что озвучила мечту. И теперь может обсудить ее вот так естественно и шумно. И как странно, что из маленькой вредной Женьки выросла вот такая красивая девушка.